Глава 34. Пейден. В нос ударяет знакомая вонь лута, и я подавляю рвотный позыв. Дом, милый дом. Длинная, широкая, погруженная в тень улица, расчищенная на ночь от повозок торговцев и попрошаек. Я прохожу мимо бездомных, сбившихся в кучу в соседних переулках, отходящих от лута. Они, как и всегда, делят добычу, играют в азартные игры или используют свои способности для развлечения. Уже почти четверть первого ночи, и я, запыхавшись, ускоряю шаг, потому что сегодня вечером мне нужно кое-где быть и получить ответы на вопросы. Сегодня вечером я встречаюсь с сопротивлением. Выскользнуть из дворца было несложно, тем более что Ленни не охраняет мою дверь по ночам. Гвардейцы, которыми переполнен дворец, тоже не доставили проблем, поскольку я привыкла оставаться незамеченной. Я пробралась через сад и прошла по дороге мимо чаши до самого лута. Так как не имею ни малейшего представления о том, как ездить на лошади, я решила, что сегодня не лучшее время, чтобы в этом разбираться. Проходя мимо переулка, где впервые встретила Кая, я улыбаюсь приятному воспоминанию о том, как вслепую его ограбила. Хорошие были времена. Я отгоняю мысли о нем, не позволяя себе отвлекаться, когда сворачиваю на знакомую улицу. Мою улицу. Ту, на которой стоит маленькая белая лачуга. Я сглатываю комок в горле при виде этого дома. Сбежав 5 лет назад, я так в него и не возвращалась. С тех пор, когда его пол был залит кровью моего отца, а я была раздавлена горем. Но именно сюда меня привела записка того мальчика, который, как я теперь знаю, является членом сопротивления. Я внезапно оказываюсь перед дверью, тяжело дыша и глядя на знакомые трещины и вмятины на дереве. Будь что будет. Я делаю глубокий вдох и дергаю дверь. Заперто. Но запертые двери — детская забава для вора. Я достаю отцовский кинжал и с легкостью вскрываю замок, понимая, что он научил меня этому именно с этой дверью и именно этим лезвием много лет назад. Дверь распахивается, скрипя ржавыми петлями, когда я переступаю порог. Я крепко сжимаю кинжал, пока с опаской оглядываю свой старый дом. Он выглядит совершенно обычным, абсолютно таким же. Старая мебель стоит на том же месте, где я ее оставила. Трещины в стенах все еще поднимаются к потолку. Паутина облепила почти все поверхности в доме, и все выглядит так, словно здесь давно никого не было. Возможно, я ошиблась? Так. Смотрите, кого чума притащила. Я поднимаю нож, прицеливаюсь и готовлюсь метнуть его в фигуру, стоящую в тени позади меня. В темноте просматриваются очертания рук, поднятых в знак капитуляции. Мои глаза привыкают к тусклому освещению, и я замечаю сияющие, рыжие, взъерошенные волосы, спадающие на веснушчатый лоб. «Ленни?» — шепчу я, приоткрыв рот. Он делает медленный шаг вперед, и в поле моего зрения попадают знакомые карие глаза и улыбка. Единственный и неповторимый. Его голос звучит так же легко и доброжелательно, как и всегда во дворце. Но это не значит, что я опущу клинок. Я сбита с толку, дезориентирована и нуждаюсь в ответах прямо сейчас. «Что происходит?» — вопрошаю я, недоверчиво глядя на него. «Почему ты здесь?» «Он что, член сопротивления?» «Должно быть, так и есть, но...» «Да». Он смущенно потирает затылок. «Мы должны многое тебе рассказать». Я моргаю. «Мы?» «Да». Он указывает пальцем на скрипучие половицы под ногами. «Мы». Я просто смотрю на него, ожидая объяснений. Что, черт возьми, происходит? Почему, черт возьми, он здесь? И с кем, черт возьми, он здесь находится? Его взгляд мечется между моим лицом и ножом, все еще готовым вонзиться в его сердце. «И как только ты опустишь кинжал, я покажу, о чем говорю». Он произносит это очень медленно, будто пытается успокоить обезумевшее животное. И я уверена, что именно так и выгляжу сейчас. Я медленно опускаю нож и киваю один раз. Он облегченно выдыхает, его плечи немного расслабляются. «Чума, иногда ты действительно наводишь ужас. Ты знаешь об этом?» Я имею в виду, конечно, я здесь гвардеец. Но, проклятье, ты, наверное, способна надрать мне задницу. «О, я могу, если ты не объяснишь мне, что здесь происходит!» Говорю я, стиснув зубы. «Такая требовательная!» Вздыхает Ленни, жестом приглашая меня следовать за ним. «Если подумать, то тебе, возможно, больше подошла бы роль королевской особы, а не гвардейца. Не так ли, принцесса?» Он бросает улыбку через плечо, поворачиваясь к кабинету. «К кабинету моего отца. Комнате, где он был убит». Я чувствую, как мои легкие сдавливают, а сердце сжимается, когда мы входим в комнату. Обычную. Совершенно обычную, как и я сама. Следов крови нет ни на полу, ни на стуле. Стуле, на котором он был убит. Все исчезло. Этого стула больше нет. Меня охватывает приступ грусти, когда я обвожу глазами комнату, пытаясь найти кресло, в котором он так любил читать. Я сидела у него в ногах или на коленях, пока он рассказывал мне истории о лучших мирах, героях и девушках, которым не нужно было скрывать, кто они на самом деле. Ленни подходит к покосившемуся шкафу в углу комнаты, заваленному книгами и покрытому пылью и паутиной. Я уже собираюсь спросить, что именно он делает, когда вдруг Ленни хватается за край книжного шкафа и тянет. Потрясенно наблюдаю за тем, как деревянная полка легко сдвигается влево по какому-то рельсу, а за ней виднеются каменные ступени, ведущие вниз. Я никогда раньше такого не видела. Ленни одаривает меня еще одной ухмылкой, жестом указывая на темноту, которая скрывается за книжным шкафом. «Дамы, вперед!» Мне следовало бы рассмеяться ему в лицо и заставить его спускаться по лестнице первым. Но я отбросила осторожность и поспешно заменила его любопытством. Звук моих шагов по камню отдается эхом. Я упираюсь рукой в грязную стену и ступаю в темноту. Когда я оказываюсь на гладком твердом камне подножья лестницы, я останавливаюсь. Ленни врезается в меня, чуть не сбивая с ног. «Ой, чёрт! Я имею в виду, извини, я не видел, как ты остановилась». «Да, потому что, наверное, здесь темно, и мы ничего не видим». Огрызаюсь я, полагая, что смотрю на него в темноте. «А вот с этим я могу помочь». Женский голос заставляет меня подпрыгнуть, и я снова сталкиваюсь с Ленни. Внезапно я слышу щелчок и гул включающегося тусклого света. Затем моргаю, пытаясь понять, что вижу. Я стою в большой сырой комнате, заставленной столами, на которых лежат горы схем, карт и других материалов. На стенах расклеены записки. На другой стороне комнаты разбросанные по кругу стулья с брошенными на них бумагами. А вдоль дальней стены выстроились грязные раскладушки. И, пожалуй, самая важная деталь — в этой комнате находятся люди. В одном из них я сразу узнаю мальчика, которого обокрала. Того самого, с бала. Справа от него стоит мужчина, постарше, примерно того же возраста, каким был мой отец. С волосами цвета соломы и бледно-голубыми глазами, которые внимательно наблюдают за мной. Девушка рядом с ним кажется всего на несколько лет старше меня, и выглядит она как точная копия мужчины. Его дочь. Затем мой взгляд останавливается на улыбающейся девушке, стоящей рядом с выключателем. Ее оливковая кожа словно светится на фоне густых черных волос, длиной до пояса, а темно-карие глаза с любопытством наблюдают за мной. «Извини, что держу тебя в неведении», — вздыхает она. «Буквально». Девушка скрещивает руки на своей оранжевой тунике, рассматривая меня. Слух Ленни, такой же острый, как у летучей мыши, уловил, как открылась дверь. Поэтому мы на всякий случай выключили свет. Ленни одаривает ее саркастичной ухмылкой, а затем небрежно отвечает на мой невысказанный вопрос. «Я гипер. Обладаю обостренным чувством восприятия, над которым некоторые люди любят подшучивать. Даже несмотря на то, что это несколько раз спасало им жизнь. Я бросаю на него растерянный взгляд. Ты примитивный? Но гвардейцы? Обычно ими могут стать элитные с атакующими или защитными способностями. Со вздохом перебивает он. Поверь, я знаю. Мне потребовалась вечность, чтобы продвинуться по службе и занять ту должность, на которой я сейчас нахожусь. Что ж, это лишь немного проясняет ситуацию и отвечает на один из десятков вопросов, крутящихся у меня в голове. Ладно, кто-нибудь, пожалуйста, может объяснить мне, что, черт возьми, происходит? Ленни качает головой рядом со мной и бормочет. «Такая требовательная». «Я все думал. Когда же ты найдешь дорогу сюда?» Парень с бала вмешивается, прежде чем я успеваю надрать Ленни задницу, как и обещала. «Я имею в виду, что после того, как ты украла половину моих серебряных монет и записку из кармана, я подумал, что рано или поздно ты появишься». Удивляется он. «Что-то ты долго». Я открываю рот, но понимаю, что лишилась дара речи. «Чума, что происходит?» Блондин прочищает горло, а затем говорит. «Финн, не мог бы ты принести Пейден стул, пожалуйста? Нам нужно с ней о многом поговорить». Финн кивает и делает именно это, добавляя еще один стул к кругу ожидающих нас сидений. Четверо незнакомцев подходят и садятся без лишних слов. В один момент на моем плече оказывается рука, а в следующий я инстинктивно выворачиваю ее под неестественным углом. «Чёрт, Пейден, полегче!» — задыхается Ленни. Я моргаю и смотрю на то, что натворила, а после отпускаю его руку. «Не извини», — бормочу я. «Я немного на взводе». Он потирает больную руку с опаской, поглядывая на меня. «Итак, запомните ради собственной безопасности, что принцесса не любит, когда к ней прикасаются». «Не называй меня принцессой, Ленни!» «Хорошо». Принцессе еще не нравится, что ее называют принцессой. Я сверлю его взглядом, но он продолжает. «Послушай, сегодня вечером ты услышишь много информации. Информации, которая тебя шокирует, так что просто...» Его глаза ищут мои. «Выслушай, ладно?» «Конечно, я прекрасный слушатель». «Это мы еще посмотрим». «Почему ты здесь?» Резко спрашиваю я, и мой голос звучит спокойнее, чем я сейчас себя чувствую на самом деле. «Терпение, принцесса. Скоро я расскажу тебе». Он медленно кладет руку мне на плечо, пристально глядя в глаза, чтобы убедиться, что я не сломаю ему запястье. Удостоверившись, что он в безопасности, Ленни осторожно подводит нас к кругу стульев и садится рядом со мной. Блондин садится напротив и вздыхает, разглядывая меня. «Ты, должно быть, пошла в свою мать, потому что ты не очень похожа на своего отца». Мое сердце замирает, а глаза расширяются от его слов. «Но в тебе есть его дух, его воля. Это видно, потому как ты появилась сегодня вечером». Я открываю рот, чтобы спросить, о чем он, но блондин прерывает меня. «И я вижу, что у тебя все еще есть кинжал твоего отца. Хорошо». Он кивает на нож, зажатый в моем кулаке, рукоять которого теперь скользкая от пота. «У тебя...» Его глаза впиваются в мои так пристально, что я борюсь с желанием отвести взгляд. «Так много вопросов. Для начала. Я Калум. Добро пожаловать в сопротивление. Ну, в небольшую его часть. Мы терпеливо ждали твоего прибытия». «Вы ждали?» Начинаю я. «Хороший слушатель, как же!» Бормочет Ленни рядом со мной. Я бросаю на него взгляд, который заставляет Калума усмехнуться, а Ленни съежится, глядя на кинжал, который я все еще сжимаю в ладони. «Обещаю, что отвечу на все твои вопросы, Пейден. Но сначала позволь нам представиться. Это моя дочь Мира». Он указывает на белокурую девушку, едва заметно улыбающуюся мне. «А это Лина». Он кивает в сторону девушки с волосами цвета вороного крыла, элегантно не спадающими по спине. «Ты меньше, чем я думала», — говорит Лина, склонив голову на бок. «Теперь я еще больше впечатлена тем, что ты пережила первое испытание. В ее тоне нет издевки, скорее любопытство. Я крепче, чем кажусь, уверяю. Самое сильное оружие, которым располагает женщина, — это то, что ее часто недооценивают», — отвечаю я с легкой усмешкой. «И я постоянно этим пользуюсь». Губы Лины расплываются в красивой улыбке, озаряющей ее лицо, когда она говорит, никому конкретно не обращаясь. «Мне она нравится. Мы ведь оставим ее, верно?» «Она не собака», — бормочет Мира, закатывая глаза. «А с Финном ты уже знакома?» — вклинивается Калум. Финн быстро подмигивает мне, и я почти усмехаюсь. «Мне надо многое объяснить за короткое время, так что сразу перейду к делу». Он делает глубокий вдох. «Мы с твоим отцом были очень близки». «И все же я никогда в жизни не видела этого человека». «Ты не знаешь, кто я такой». Его слова врезаются в мои мысли. «И это потому, что твой отец держал меня в секрете. Точно так же, как он держал в секрете от тебя сопротивление. На меня накатывает головокружение, и я вдруг радуюсь, что сижу. Но твой отец не просто знал о сопротивлении. Видишь ли, сопротивление существует уже почти 10 лет, и Адам был одним из его первых лидеров. Именно поэтому мы до сих пор находимся в этом доме. Почему же тогда он держал все это в секрете от меня? Я игнорирую взгляд, которым Ленни стреляет, когда я его прерываю. Калум тяжело вздыхает. Он держал сопротивление в секрете не только от тебя. В те первые годы мы залегли на дно, осторожно распространяя информацию о нашем деле через тех, кому могли доверять. Для тебя было опасно участвовать в сопротивлении, поэтому он хотел подождать, пока ты подрастешь, чтобы присоединиться к нему. Он делает паузу, а затем тихо добавляет. Но у него так и не представилось возможности рассказать тебе. А когда мы нашли твоего отца, тебя уже не было. Мне удается слабо кивнуть, сглатывая комок в горле, прежде чем я задаю вопрос. Так вот, почему король убил его. Потому что узнала его роли в сопротивлении. На лице Калума мелькает растерянность, пока он продолжает пристально смотреть на меня. Его взгляд почти тревожит, но он отводит глаза и медленно кивает. Да, думаю, так и есть. Я сглатываю, надеясь, что мне станет легче, когда я наконец узнала причину смерти своего отца. Спустя столько лет, наполненных виной и догадками, и все же я не чувствую легкости. Ты, да и большинство жителей Илии только сейчас начинают слышать о нас, потому что наше количество возросло. Продолжает Калум. Нас стало больше, и теперь мы сильнее. Мы держали сопротивление в секрете уже много лет, пока набирали новых членов и находили новых обычных. Но теперь королю трудно сдерживать нас. Трудно держать нас в тайне и под контролем. «Так а где все остальные?» Быстро добавляю я. «И кто все остальные?» «Мы повсюду», — отвечает Мира, но ее пронзительный взгляд говорит о многом. «Ясно, что она доверяет мне не больше, чем может себе позволить». Калум спокойно продолжает. «Во время чистки 3 десятилетия назад, после изгнания в Илии осталось больше обычных, чем считалось. Они скрывались прямо под носом у короля. Члены сопротивления разбросаны по всей Илии, поскольку жить в одном месте нам явно небезопасно. Даже я не знаю, кто и где находится. У нас есть лидеры, назначенные в разных районах королевства, что позволяет распространять информацию среди членов сопротивления, не вызывая подозрений». Слухи расползаются быстро, так как лидеры общаются и передают информацию членам своего сектора. «И именно поэтому мы здесь сегодня собрались», — радостно сообщает Лина. «Чтобы обсудить планы, а затем довести их до сведения людей в наших секторах». Я моргаю, глядя на них. «Вы все лидеры? Я имею в виду, вы такие молодые». «И красивые», — вздыхает Финн. «Но да, мы одни из лидеров, которые смогли прийти сегодня вечером. Честно говоря, мы просто прославленные почтовые голуби, которые тайно передают информацию, чтобы сопротивление оставалось единым, несмотря на то, что не может собраться вместе». «Я не почтовый голубь», — фыркает Мира. «Не совсем понимаю, почему мы говорим о птицах», — вздыхает Ленни. «Но да». Они следят за информированием членов сопротивления в определенных частях королевства. И это непростая задача. Обычных по-прежнему постоянно убивают, и если информация о том, кто входит в сопротивление, станет известна, погибнет еще больше людей. «Итак...» Я переглянулась с каждым из них. «Вы обычные?» Финн ухмыляется. «Естественно». «Я тоже», — с гордостью произносит Лина. «Я смотрю на этих двоих, на таких же людей, как я, таких же обычных. Когда Мира начинает говорить, я перевожу на нее взгляд. А я глушитель. Калум вмешивается, прежде чем я успеваю задать еще какие-либо вопросы». «Обычные выли склонны подстраиваться под способности гиперов, поскольку ими довольно легко притворяться». При этом Лина бросает на Ленни самодовольный взгляд. «Когда обычные находят нас и присоединяются к сопротивлению, мы помогаем им строить жизнь, учим выживать». Он грустно улыбается мне. «Не у всех был такой отец, как у тебя, который научил их на самом деле становиться могущественными. Твои экстрасенсорные способности были заложены в тебя с детства, и это самое убедительное прикрытие, которое я когда-либо видел». Он ненадолго замолкает, собираясь с мыслями. Что касается того, кто мы такие, то, конечно, большинство из нас обычные, но на нашей стороне есть и элитные. Фаталы? Выдыхаю я. Да. Он, кажется, напрягается, услышав это. И, похоже, ты уже столкнулась с одним из наших. В памяти всплывает глушитель, с которым я сражалась в переулке, и я медленно спрашиваю. Он был... Да, он был членом сопротивления. Калум поднимает руку, отсекая извинения, готовые сорваться с моих губ. Нет нужды извиняться, Пейден. Мика попал в плен из-за собственной глупости. Он всегда был вспыльчивым, бормочет Ленни. И тупицей, безрассудным тупицей. Думать, что он может без последствий расправиться с принцем, будущим силовиком. Мой взгляд мечется между пятеркой. Могу ли я узнать, почему этот Мика безрассудный тупица? Потому что он увидел, что принц уже ослаб, и его гнев взял над ним верх. Говорит Мира, выражение ее лица лишено сочувствия. В общем, принц Кай убил кого-то, кто был очень близок Мике. И глушитель был охвачен яростью и жаждой мести. Когда он увидел принца в том переулке, измученного и обеспокоенного, то воспользовался возможностью и попытался расправиться с ним. Она пронзает меня взглядом. Но вместо этого с ним расправилась ты. «В то время мы не знали, кто ты такая», — добавляет Ленни. «Мы собрали все воедино, когда увидели твое имя на плакате в Луте и увидели тебя на интервью». «Я думал, ты мертва, Пейден». Серьезно говорит Калум. «А потом ты внезапно появилась на испытаниях, и мы нашли дочь Адама. Ну, а ты нашла нас». «Кто бы мог подумать, что дочь Адама Грея, дочь лидера сопротивления, окажется той, кто вслепую ограбит меня и найдет ту записку?» Со вздохом говорит Финн. «Записку, которая привела тебя прямо к нам и к твоему собственному дому». Он смотрит в потолок и улыбается своим мыслям. «Когда я увидел тебя на балу, увидел, что ты узнала, кто я такой, то понял, что пройдет совсем немного времени, прежде чем ты найдешь нас». Я сглатываю, не в силах отойти от предыдущей темы. Мне жаль, что так получилось с глушителем. С Микой. Я не могу не чувствовать вину, понимая, что его поймали из-за меня. Вы не знаете, жив ли он еще? Выражение лица Калума становится мрачным. Мы не уверены, но если он жив, то, скорее всего, ненадолго. Он продолжает, прежде чем я успеваю снова попытаться извиниться. И не нужно чувствовать себя виноватой, Пейден. Мика сам себя погубил. Он делает глубокий вдох, а затем непринужденно продолжает разговор. Как я уже говорил, сопротивление состоит как из обычных, так и из элитных, включая глушителей, чтецов мысли и контролеров. Поскольку король также пытался уничтожить фаталов и продолжает это делать, они тоже хотят справедливости. Другие элитные присоединились к этому делу по собственным причинам. Те, кто достаточно задумывается об этом, не верят в идею о внезапном изгнании обычных из-за болезни. Значит, члены сопротивления не верят, что обычные ослабляют представителей элиты? Говорю я, наблюдая за тем, как Калум кивает. Есть ли у кого-нибудь доказательства, которые можно использовать против короля и его целителей? Калум смотрит мне в глаза, а затем вздыхает. Нет, у нас нет доказательств. Ленни добавляет. Мы просто элийцы, которым не все равно. Ведь что-то не сходится. Обычные жили с элитными десятилетиями до чистки. И даже сейчас они прячутся под носом у короля и живут бок о бок с представителями элиты, не жалующихся на ослабление способностей. Он вздыхает. Но если король и его целители сказали, что обычные больны, то большинство элитных не будет думать дважды. Ведь это означает поставить на карту свои силы и жизни. Я медленно киваю, поскольку мой мозг внезапно снова захлёстывает многочисленные вопросы. Какова цель сопротивления и что я могу им предложить? Я открываю рот, чтобы спросить об этом, но Калум меня опережает. Сопротивление, наконец, готово действовать. И в отличие от того, что говорил о нас король, мы не радикалы, которые убивают ради забавы. Мы хотим справедливости. Мы хотим, чтобы правда была обнародована. Хотим, чтобы обычные и фаталы снова жили в мире с остальной элитой. Чтобы на них не охотились и не убивали. За то, что они не могут контролировать. только из-за того, что король хочет создать идеальное элитное общество и готов лгать об обычных, чтобы добиться этого. Вот в чем состоит наша цель. Это наше дело. И это именно то, чего я хочу. Именно то, на что я надеялась всю свою жизнь. Быть принятой и свободной. Я понимаю, как сильно хочу быть частью этого. Как сильно хочу помочь им что-то изменить. Кажется, я всю жизнь ждала, чтобы найти такую цель. «А как же бал?» — выпаливаю я. «Зачем атаковать на балу?» Ленни и Калум переглядываются, после чего последний вздыхает и говорит. «Наше нападение было для нас такой же неожиданностью, как и для гостей». Я вспоминаю, какими неподготовленными выглядели немногочисленные члены сопротивления, как они пытались с боем выбраться из бального зала. «Это никогда не входило в план», — поясняет Ленни, когда я поднимаю бровь, призывая его к дальнейшим объяснениям. «По сути, бал был идеальным прикрытием для того, чтобы проникнуть в замок небольшой группой и обыскать его, воспользовавшись праздником в качестве отвлекающего маневра. И, скажем так, наших людей поймали». Мой взгляд скользит к Фину. «Ты был там и сбежал. Что случилось?» Фин прочищает горло. «Я не буду утомлять тебя подробностями, но стражник нашел меня в заднем коридоре во время обыска, и ему показалось довольно подозрительным, что мальчик-слуга находился так далеко от места проведения празднества. Поэтому, когда он стал настойчиво задавать вопросы, я, естественно, начал врать изо всех сил». Он покачивает головой и опускает взгляд. «Только после того, как он притащил меня обратно в бальный зал, я понял, что он был блефом, который мог почувствовать ложь». «Но Финн был не единственным, кого поймали», — мрачно замечает Мира. «Оказалось, что по замку ползало гораздо больше гвардейцев, чем мы думали». Финн тяжело вздыхает. «Мы все были вооружены бомбами с низким уроном, ножами и капсулами для смертников, хотя и не планировали использовать ничего из этого. Однако мы надели кожаные доспехи и маски на случай, если нам придется пробиваться с боем. К этому все и привело. Гвардеец первым привел в действие одну из наших бомб, не зная, что это такое, и именно тогда бальный зал погрузился в хаос. Мы пытались сбежать, но элитные вступили с нами в схватку, и все, что мы могли сделать, это попытаться вырваться наружу». Он замолкает, проглатывая свою печаль. «В конце концов, мы использовали все бомбы, а те, кого поймали, использовали капсулы смертников». Красивое лицо Лины искажается горем. Ее следующие слова звучат глухо. «Наши секреты слишком ценны, чтобы их разглашать. А эти люди были слишком преданы своему делу. Они знали, что в любом случае лишатся своих жизней». В комнате воцаряется тишина. Словно на мгновение они отдают дань уважения тем, кого потеряли. «Мы не хотели, чтобы королевство узнало о сопротивлении в ту ночь. И таким образом. Но, похоже, судьба распорядилась иначе». Тихо, говорит Калум. «К сожалению, иногда нужны мученики, чтобы показать людям, что существует то, за что стоит бороться». Я молча перевариваю полученную информацию, прежде чем озвучить вопрос, который давно вертится у меня в голове. «Что это было? Что вы искали?» Ленни отвечает. «Мне, как гвардейцу, сообщили, что финальное испытание будет проходить в Чаше. И именно там мы собираемся показать себя жителям Илии. Королевский замок пронизан тайными проходами и тоннелями, ведущими в разные места. Нам необходимо найти тот, который ведет прямо под королевскую ложу на арене. Охрана короля — самая сложная часть этого дела, поэтому нам нужно использовать элемент неожиданности против него. В то время как основная часть сопротивления сможет пройти через множество тоннелей, ведущих в чашу. Мои брови сходятся на переносице, когда я в замешательстве смотрю на него». «Откуда ты знаешь, что под ложей вообще есть туннель, ведущий в комнату ожидания? Не помню, чтобы видела там дверь до интервью, но, полагаю, в тот момент я была довольно рассеянной». «Потому что я видел», — просто отвечает Ленни. «Я открываю рот, но он быстро продолжает, не позволяя мне ничего сказать. Все хорошо, только двери туннеля открываются изнутри, и я понятия не имею, где находится другой конец этого прохода». «Понятно», — тихо говорю я. Ленни сухо смеется. «Да, понятно». Я выжидающе перевожу взгляд с одного на другого. «Так что, вам нужно, чтобы я нашла туннель, который ведет туда?» Они отвечают практически в унисон. «Да». Я подавляю смешок. Если Ленни до сих пор не смог его найти, то я не уверена, что я... Да уж, было бы намного проще, если бы будущего короля можно было бы обвести вокруг пальца. Бормочет Ленни себе под нос. И я бросаю на него взгляд, и Калум медленно произносит. Твои отношения с принцами ценны. В частности, твоя связь с принцем Китом. Он наклоняется вперед, призывая меня прислушиваться. Пейден, я считаю, что ты имеешь гораздо больше влияния на этого мальчика, чем ты думаешь. Я не уверена, что он прав, но медленно киваю, вникая в его слова. Вы хотите, чтобы я использовала Кита, чтобы найти туннель? В точку, говорит Финн. Он уже начал доверять тебе. Настаивает Калум. Так воспользуйся этим. Что ты говорила ранее? Самое сильное оружие, которое есть в распоряжении женщины, это то, что ее часто недооценивают. Так позволь ему тебя недооценить. Он — средство для достижения цели. Заставь этого мальчика склониться, если будет необходимо. Его глаза устремляются к моим. Просто приведи нас в чашу. Мы уже давно планировали это сделать. Впервые большая часть сопротивления будет сосредоточена в одном месте. Так что все должно пройти как надо. Я снова киваю. Хорошо, я сделаю это. Я смогу. Наступает пауза, прежде чем я спрашиваю. В чем именно заключается план? Все довольно просто. Говорит Калум. Большинство из нас наконец соберутся вместе, и мы покажем жителям Илии, кто мы такие и что можем сказать. Покажем им, что мы не представляем угрозы, а также напомним о том, кого они убивали на протяжении десятилетий. Королю придется либо признать свою ложь об обычных, либо просто дать нам свободу. И ты нам в этом поможешь. Нам нужно, чтобы ты нашла туннель, настаивает Ленни. Я, конечно, буду рядом, чтобы помочь во всем, что тебе может понадобиться. И мы скоро свяжемся с Калумом. Значит, Калум — главный лидер? Да, полагаю, меня можно так назвать. Хотя на самом деле у нас нет титулов. Холодно отвечает Калум, проводя рукой по своим волосам. Чума, он... Да, я умею читать мысли, Пейден. Мое дыхание учащается. Он все это время читал мои мысли. Возможно, он читает их прямо сей... Да, я читал твои мысли все это время. И да, я только что прочитал их снова. Я не пытаюсь скрыть раздражение от предательства на своем лице, что только смягчает его выражение. Прости, что вторгаюсь в твои мысли, но я должен был убедиться, что ты действительно на нашей стороне. Что ты искренне желаешь помочь нам. Убирайся из моей головы! Он почти улыбается. Такая же упрямая, как твой отец. Но теперь, когда я вижу, что ты заслуживаешь доверия, я оставлю тебя наедине с твоими мыслями. Ленни прочищает горло и встает, протягивая мне руку. Пора идти. У нас много работы, и тебе нужно провести как можно больше времени с будущим королем, чтобы ты могла найти для нас проход. Да, мне все еще нужно выяснить, как именно я собираюсь вытянуть из него эту информацию. Флиртуй, подхватывает Финн в тот же момент, когда Ленни говорит. Хлопай ресницами или что-то в этом роде. Я фыркаю, а Ленни машет мне рукой в сторону лестницы. Пойдем, нам нужно вернуть тебя в эту комнату. Я киваю небольшой группе передо мной. Спасибо. Вы дали мне то, за что стоит бороться. С этими словами я направляюсь к каменным ступеням позади Ленни. Пейден. Обернувшись, я вижу, что Калум смотрит мне вслед. Твой отец гордился бы тобой. Глава 35. Кай. Последние пару дней тренировки и пытки помогали мне сохранять рассудок. Хотя я прекрасно понимаю, что признаться в этом мог бы только сумасшедший. Прошла почти неделя с тех пор, как закончилось первое испытание. Почти неделя с тех пор, как я вонзил клинок в грудь Джекса. Почти неделю я сдерживался, чтобы не сделать то же самое с Эйсом. И вот я продолжаю бить кулаками по матам, чтобы не ударить кому-нибудь в лицо, учитывая, что у меня больше нет глушителя, на котором можно отыграться. Жаль, что я его убил. Я уверен, что у него была информация, но я не сторонник пустых угроз. Я обещал Мике, что убью его, если он не сможет доказать, что его жизнь достойна спасения. И когда он не смог предоставить мне нужную информацию, я сдержал свое слово. Он был помехой, слишком опасный, чтобы оставлять его в живых даже в качестве груши для битья. У него не было намерения говорить мне то, что я хотел услышать. А у меня не было намерения тратить свое время впустую. Хотя я скучаю по тому, как вымещал на нем свой гнев и разочарование. Несмотря на это, я по-прежнему провожу большую часть своих дней с глушителем отца. Его способность — одна из немногих, с которыми я никогда не тренировался и даже не сталкивался до прошлого месяца. Поэтому я часами тренируюсь с Демьеном, стараясь как можно лучше понять и развить эту новую силу. Я больше никогда не хочу чувствовать себя беспомощным, как когда Мика устроил мне засаду в луте. Нет, я хочу его силу, хочу уметь использовать ее и отражать, чтобы меня никогда больше так не покалечили. Но легче сказать, чем сделать. Тренировки однотипные и изнурительные. Да и научиться использовать способность глушителя гораздо проще, чем защищаться от нее. Я ежедневно задыхаюсь от его силы, пытаясь подключиться к ней, пытаясь использовать ее против него. Мне, мягко говоря, нелегко, несмотря на то, что я полон решимости и не люблю чувствовать себя таким беспомощным. Но мне не сидится на месте. Я весь день стараюсь чем-то занять себя в надежде, что вымотаюсь, и меня не будут преследовать ночные кошмары. Лезвие меча глубоко вонзается в деревянный тренировочный манекен, который я сейчас кромсаю. Раздраженно вздохнув, я хватаюсь за тяжелую рукоять обеими руками и выдергиваю острую сталь из треснувшей древесины. Я бездумно перебрасываю оружие сбоку от себя, прежде чем снова обрушить град ударов на кусок дерева, позволяя своему разуму сосредоточиться на силе и точности каждого взмаха. Сосредоточиться на том, каково это — владеть смертью, держать ее в своей ладони и подчинять своей воле. И все же достаточно услышать знакомый смех, чтобы вся моя сосредоточенность рассеялась. Она прислоняется к тому дереву с мягкой обивкой, по которому ей так нравится колотить. Кит стоит рядом. Что-то начинает гореть внутри меня, но я не обращаю внимания, не желая признавать, что зависть окрашивает меня в цвет королевства Илия. Они непринужденно беседуют, а я сверлю их взглядом. Похоже, в последнее время Пейден чувствует себя с Китом гораздо комфортнее, проводя время вместе вне тренировок и трапез. «Я хочу, чтобы ревность просочилась через мои кости и просто испарилась. Но она гложет и изводит при каждой мысли о том, что они сейчас вместе». Пейден с улыбкой кивает Киту, после чего поворачивается и направляется обратно к замку. А я заставляю себя снова сосредоточиться на тренировке. Я бью мечом по дереву, и напряжение в моих плечах ослабевает с каждым взмахом. «Как насчет реванша?» Я сильно ударяю по древесине, глубоко вонзая меч в грудь манекена. Пейден терпеливо ждет, пока я медленно поворачиваюсь, описывая клинком медленные круги сбоку от себя. Я небрежно отвечаю, не утруждая себя улыбкой. «Кто-то хочет поиграть». Пейден скрещивает руки на груди. На ее лице появляется тень недовольства. «А у кого-то плохое настроение?» Я невесело усмехаюсь. «Дорогая, дело не в моем плохом настроении. Если бы это было так, крови было бы намного больше». Она одаривает меня легкой ухмылкой. «Что ж, мне придется поверить тебе на слово? Уверена, после того, как ты проиграешь, я смогу воочию лицезреть твое плохое настроение». Я вздыхаю, сдаваясь. «Отлично. Снова в рукопашную?» «Нет», — медленно произносит она. «Я подумала, что мы могли бы выбрать что-то другое». «И почему это?» Я подхожу к ней на шаг ближе, наклоняюсь и спрашиваю. «Рукопашный бой слишком отвлекает, когда я так близко к тебе. Ей каким-то образом удается подойти еще ближе». «Вовсе нет. Я не отвлекаюсь, Эйзер». «Это звучит как вызов». «Только если ты настроен поиграть». «Чума, о, эта девушка. Она улыбается мне». «Итак, как насчет стрельбы из лука? Если, конечно, твоя гордость сможет выдержать поражение. Снова». «О, это не проблема, потому что я не проиграю. Я прохожу мимо, касаясь ее плеча. Я знаю, что она делает, и рад отвлечься. Рад, что она отвлекает меня. Я снимаю лук с одной из стоек с оружием и бросаю горсть стрел на землю между нами. Поэдин уже держит свое оружие и смотрит на потрепанную мишень, находящуюся на расстоянии более 15 ярдов от нас. «Три раунда», — говорит она, не отрывая взгляда от мишени. «У каждого из нас по три выстрела в каждом раунде. Побеждает тот, кто наберет больше очков». «Справедливо. Я протягиваю ей руку, чтобы пожать, как это принято по правилам. Она медленно берет мою ладонь и крепко сжимает. Ее мозоли касаются моих. Затем я притягиваю ее к себе, прижимая к груди, и шепчу ей на ухо: «Удачи, Грей». Она закатывает глаза, но я не отрываю от нее взгляда. «Мне не нужна удача, когда я соревнуюсь с тобой», — холодно произносит Пейден, и ее улыбка становится самодовольной. Я не могу удержаться от смеха. Спустя мгновение я отпускаю ее, и она с улыбкой поворачивается лицом к мишени. Замерев, я накладываю стрелу на тетиву, а Пейден бросает на меня выжидающий взгляд. Я отвечаю ей жестом в сторону мишени. «Дамы, вперед!» «Ах, да! Я и забыла, что ты джентльмен!» Она фыркает, прежде чем натянуть тетиву. Я же склоняю голову, наблюдая за тем, как она держит лук. Словно левша. Хотя я знаю, что это не так. Интересно. Я моргаю, и стрела рассекает воздух, приземляясь к центру мишени. Она накладывает на лук еще одну стрелу и оттягивает тетиву, делая глубокий вдох. На мгновение закрывает глаза и стреляет, только когда открывает их. Точное попадание. Я слежу за тем, как она проделывает все по той же схеме с последней стрелой. Прослеживаю, как напрягается ее рука, когда она натягивает тетиву. Вижу, как она сосредоточенно закрывает глаза, как глубоко дышит, прежде чем послать еще одну стрелу, и та попадает прямо в яблочко. Чума. Стрельба из лука никогда не была моим любимым занятием, но, очевидно, для Пейден все иначе. Она будто рождена для этого. Такая уверенная, такая сдержанная, словно лук является продолжением ее руки. Стрела повинуется ей, взмывая так, как она хочет, чтобы приземлиться именно там, где она хочет. И вдруг я осознаю, что она права. Я действительно могу проиграть. «Твоя очередь». Она отступает на шаг и насмешливым шепотом произносит: «Удачи, Эйзер». «Чума, она мне понадобится». Я подхожу и накладываю стрелу на тетиву. Пейден следит за каждым моим движением, и это раздражающе отвлекает. Я натягиваю тетиву, прицеливаюсь и стреляю. Тихо выругиваюсь из-за того, что попадаю рядом с центром мишени, после чего выпускаю еще одну. На этот раз все происходит так же. И теперь я расстроен и чувствую непреодолимую потребность ударить по чему-нибудь. Я выпускаю свою последнюю стрелу, и она, наконец, попадает туда, куда я хочу. С трудом. Серебристый наконечник вонзается в самую дальнюю часть круга, и то лишь благодаря случайности. Пейден не произносит ни слова, когда подходит и выпускает следующие три стрелы. Как и прежде, две попадают в яблочко, одна чуть-чуть не долетает до него. Я завороженно смотрю на нее, наблюдаю за ее работой с этим оружием. Я проиграю, хотя и не люблю проигрывать. Пейден тоже это знает. Она проходит мимо, улыбаясь мне так, словно уже выиграла. Вероятно, так оно и есть. Следующие три выстрела я делаю не спеша, стараясь сосредоточиться и успокоить дыхание, прежде чем направить стрелу в цель. Не помогает. Две на кольцах, одна в яблочко. Я пристально смотрю на мишень, а Пейден ухмыляется. Она накладывает стрелу на тетиву и говорит: «Теперь я понимаю, почему ты предпочел рукопашный бой. Ты знал, что у тебя больше шансов на победу». И она не ошибается. Стрельба из лука никогда не была моей сильной стороной. Пейден все еще улыбается, сосредоточив свое внимание на мишени и успокаивая дыхание еще до того, как натягивает тетиву. «Я ни за что не выиграю». Внезапно мне в голову приходит идея, и я подавляю улыбку. «Если я все равно собираюсь проиграть, то могу напоследок повеселиться». Я медленно подхожу к ней сзади. Моя грудь прижимается к ее спине в тот самый момент, когда я позволяю своей руке нащупать ее талию. Пейден подпрыгивает от внезапного прикосновения, и я тихонько смеюсь, приближаясь к ее уху. «Что ты делаешь?» У нее перехватывает дыхание, но она не двигается. Мои губы приближаются к ее уху, и я шепчу: «Отвлекаю тебя». Она издает нервный смешок, изображая уверенность. «Я говорила?» У нее не хватает слов, когда моя рука начинает исследовать ее талию, живот поверх тонкой майки. Она сглатывает. «Я же говорила тебе, что не отвлекаюсь!» «Да, мои пальцы начинают описывать ленивые круги вверх-вниз по ее боку. И я могу поклясться, что ты постукивала левой ногой, когда говорила это. Я наклоняюсь еще ближе и шепчу ей на ухо. И мы оба знаем, что ты лжешь. Правда в том, что я тоже обманываю. Ее нога последняя, на что я обращаю внимание. Но, тем не менее, я знаю, что она лжет. И собираюсь это доказать». «Ну?» Она прочищает горло, пытаясь сконцентрироваться на словах, а не на моих пальцах. «Ты ошибаешься?» И с этим неуверенным замечанием она поднимает свой лук и оттягивает тетиву. Я медленно обхватываю ее за талию, а другой рукой провожу от костяшек пальцев, держащих тетиву лука, до напряженного плеча. Ее тело по-прежнему прижато к моему, и я чувствую, как дрожь пробегает по ее спине, когда мои пальцы медленно танцуют вверх-вниз по ее предплечью. Я улыбаюсь ей в ухо и знаю, что она это тоже чувствует. Пейден раздраженно фыркает и делает глубокий прерывистый вдох, пытаясь успокоиться, взять себя в руки. А затем она стреляет. Я усмехаюсь ей в ухо, когда стрела попадает дальше всего от центра. Она поворачивает голову так, что наши лица оказываются всего в нескольких дюймах от друг друга. И хмурится. Меня это забавляет, и я улыбаюсь, позволяя своим глазам блуждать по ее лицу. Ловя каждую едва заметную веснушку и темную ресничку, обрамляющие ее голубые глаза. Затем глаза цвета океана отрываются от меня, и она поворачивается обратно к мишени, хватая очередную стрелу. При этом она не пытается вырваться из моей хватки. Слишком упрямая. Если она сейчас пошевелится, то это лишь докажет, насколько сильно я ее отвлекаю. Поэтому она накладывает следующую стрелу и вздыхает, когда ветерок бросает прядь серебристых волос ей в лицо. Я протягиваю руку, осторожно заправляю прядь ей за ухо и шепчу: «Почему ты стреляешь левой рукой?» Это случайный вопрос, заданный лишь для того, чтобы одновременно отвлечь ее и удовлетворить мое любопытство. Она делает глубокий вдох, прежде чем ответить. «Ты поверишь, если я скажу, что хотела быть с тобой помягче?» Я смеюсь, качая головой, после чего кладу подбородок ей на плечо. «Лгунья, ты бы никогда не стала со мной церемониться». «В этом ты прав», — выдыхает она с дрожащим смешком. «Отец учил меня стрелять обеими руками, и после травмы, полученной на испытаниях, я решила, что мне следует больше тренировать левую руку». Не колеблясь, она отступает назад и выпускает стрелу, которая с тихим стуком попадает далеко за пределы мишени. «Не надо, не говори ни слова!» Бормочет Пейден сквозь стиснутые зубы, не удостаивая меня взглядом и выхватывая новую стрелу. «Я и не собирался ничего говорить», — отвечаю я с притворной беззаботностью. «Лжец! Я практически чувствую, как ты ухмыляешься!» Мои губы прижимаются к ее уху, и я действительно ухмыляюсь. «Ну, я ничего не могу поделать с тем, что я прав». Она все еще сердито возится со стрелой. Ее голос звучит обманчиво приторно, когда она говорит: «Ну, если ты продолжишь так ухмыляться, я развернусь и направлю эту стрелу тебе прямо в сердце». Я улыбаюсь ее словам, продолжая водить пальцами по ее животу. Она делает еще один неглубокий вдох, собираясь отстраниться и выстрелить, когда я шепчу: «Ну, по крайней мере, ты сможешь попасть мне в сердце, в отличие от мишени». Почувствовав сильный удар локтем в живот, я не удивляюсь. Воздух со свистом выходит из моих легких, но как только я восстанавливаю дыхание, то смеюсь. Пейден фыркает, и я притягиваю ее ближе к себе. Использую эту игру как предлог, чтобы обнять ее, прикоснуться к ней. Ее голова покоится у меня на груди, пока она изучает мишень, глубоко дыша. И я делаю то же самое. Моя грудь вздымается. Ощущение того, что она прижимается ко мне, почти лишает меня возможности нормально дышать. Мы так идеально подходим друг к другу. И это так правильно. Я едва могу думать. Или дышать, или двигаться, когда мои пальцы скользят по ее коже, талии, телу. Затем она поднимает голову, приподнимает лук, опускает стрелу. Прямо в яблочко, но едва-едва. Я наклоняюсь и снова упираюсь подбородком в ее плечо, любуясь стрелой, которая наконец-то попала в цель. «Давно пора, Грей». «Посмотрим, получится ли у тебя лучше», — усмехается она, отстраняясь. И я неохотно отпускаю ее. Вздохнув, беру стрелу, прикладываю ее к луку и быстро стреляю, попадая в кольцо, расположенное ближе всего к центру, и ругаюсь себе под нос. Затем я беру другую стрелу, твердо решив, что она прилетит туда, куда я хочу. Но что-то касается моей руки, будто шепот пробегает по моей коже. Я резко поворачиваю голову в сторону, и мои глаза сталкиваются с ее голубыми. Она смотрит на меня сквозь ресницы, прожигая взглядом, полным огня. Ее ладонь парит прямо над открытой кожей на моей руке, дразня, но не касаясь. «Что ты делаешь, Грей?» — спрашиваю я, возвращая свое внимание к цели. «Отвлекаю», — медленно произносит она, растягивая слоги. Ее рука снова слегка касается моей руки. Так легко. Я улыбаюсь. «Дорогая, тебе придется придумать что-нибудь получше». «Нет». Холодно отвечает она. «Я так не думаю». Кончики ее пальцев касаются моей кожи. Она проводит ими по моей руке, останавливаясь на запястье, прежде чем мучительно медленно поднимается обратно. Ее пальцы проникают под рукав моей хлопковой рубашки, поднимаясь все выше и выше, а затем пропали. Ее прикосновение исчезает, оставляя во мне страстное желание, чтобы она прикоснулась ко мне. И тут до меня доходит. Она права. Ей больше не нужно ничего делать, чтобы отвлечь меня. От одной мысли о том, что она так близко и едва касается меня, голова идет кругом. Я таю от обещания, которое дают мне ее пальцы. Обещание большего, обещание чего-то. Ничего. Она не хочет прикасаться ко мне. Вместо этого она сводит меня с ума, дразня своими прикосновениями, а потом отстраняется, заставляя желать большего, оставляя меня замерзать без огня, которым ее пальцы ласкают мою кожу. Я выдыхаю, замечая, каким неуверенным кажется мое движение, каким дрожащим стало мое тело. Я натягиваю тетиву, когда другой палец проходит по моему предплечью, касаясь кожи. Моя стрела приземляется в двух кольцах дальше от центра. Но мои мысли заняты другим. Призрачными прикосновениями, проходящими вверх-вниз по моей руке. Я не помню, как схватил другую стрелу, но когда я смотрю вниз, она уже наложена на тетиву. Медленно. Так чертовски медленно она позволяет своим пальцам скользить по моей коже. Сильнее, чем раньше. Ни одно прикосновение никогда не заставляло меня так пылать. И она точно знает, что делает. Она знает, что, едва ощутив ее, я сойду с ума. Так, как не могу объяснить. Так, как никогда раньше не чувствовал. «Ты жестокое маленькое существо, ты знаешь это?» В моем голосе слышится глубокое отчаяние. «Но я едва прикоснулась к тебе». Мягко говорит она, подчеркивая свои слова тем, что проводит пальцем вверх по моему предплечью. «Вот именно. Может быть, я сделал это специально? Может быть, я решил отвлечь ее, потому что знал, что она слишком упряма, чтобы сделать то же самое со мной? Может быть, я сделал все это только потому, что хотел, чтобы ее руки тоже касались меня? Появилась бы причина обнять ее, а для нее причина обнять меня. И теперь, когда ее нет... Я жажду ее прикосновений. Жажду ее. Я выпускаю стрелу, не потрудившись подождать и узнать, куда она попадет. Бросаю лук на землю, а затем разворачиваюсь и хватаю ее за запястье. Я притягиваю ее к себе и заглядываю в ее испуганные глаза. Ее губы приоткрываются, и я не уверен, то ли это от удивления, то ли потому, что она собирается меня отчитать. Не надо. Я делаю паузу. Сглатываю и медленно выдыхаю. «Так, со мной играть». Она пристально смотрит на меня, открывает рот и снова закрывает, явно надеясь, что слова сами сорвутся с языка. Я удерживаю ее взгляд, когда направляю одну из ее рук своей и опускаю второе запястье, чтобы притянуть ее ближе за талию. Ее ладонь соприкасается с моей кожей, и я словно вспоминаю, как дышать. Я кладу свою руку поверх ее, крепко прижимаясь кожей к коже. Я улыбаюсь. Ведь теперь она наконец-то полностью прикасается ко мне, а не дразнит кончиками пальцев. Одного ее прикосновения или его отсутствия достаточно, чтобы свести меня с ума. Что она со мной сделала? Убираю руку с ее ладони, провожу пальцами вниз по ее руке и опускаю на ее талию. Но она не отстраняется, оставляя мою ладонь на месте. Она смотрит на то место, где ее кожа соприкасается с моей. Затем ее взгляд наконец поднимается к моему лицу. Она усмехается, но ее ухмылка столь же слаба, как и ее голос. «Не думала, что одно прикосновение может так сильно повлиять на тебя?» «Я тоже». Она отводит от меня взгляд и робко проводит ладонью по моей руке сверху вниз, прежде чем полностью отпустить. Затем Пейдин вытягивает шею, разглядывая мишень позади меня, и улыбается тому, что видит. «Ты проиграл, Эйзер!» Глава 36. Пейдин. «Сосредоточься, Пейдин. Просто успокойся и сосредоточься. У тебя все получится». Я киваю в ответ на ободряющие слова Кейта, закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Спустя мгновение бросаю на него быстрый взгляд и снова киваю. Кейт драматично вздыхает, его глаза искрятся весельем, и он медленно произносит. «Три». Я понимающе улыбаюсь ему в ответ. «Два». Я поднимаю голову. «Один». В мгновение ока он подбрасывает что-то в воздух. Я открываю рот в ожидании, готовая насладиться сладостью шоколада, но он попадает мне на нос, а затем отскакивает на пол. Смех Кита эхом отражается от стен оживленной кухни, и я замечаю, как слуги улыбаются, услышав знакомый звук. Когда я начинаю говорить, он поднимает руку, явно нуждаясь в секунде, чтобы собраться с мыслями. Однако, когда он, наконец, выпрямляется и встречается со мной взглядом, то снова смеется. «Ладно, значит, моя координация не очень хороша, когда дело доходит до того, чтобы ловить еду ртом». Бормочу я, не в силах сдержать улыбку. «Не очень хороша». Кит проводит рукой по своим растрёпанным волосам, все еще задыхаясь от смеха. «Скажи это Гейл, которая потратила на тебя половину шоколадных конфет». Я вызывающе скрещиваю руки на груди. «Ну, вы тоже не все шоколадки поймали, ваше величество?» Кит наклоняется ближе и одаривает меня улыбкой. «Верно. Но я, по крайней мере, уничтожил улики. А вот ты...» Его взгляд скользит по полу, усеянному сладостями. «Этого не сделала». Я фыркаю, опускаюсь на землю и начинаю собирать крошечные шоколадки в ладонь. Кит внезапно присаживается рядом и помогает их собрать. Я на мгновение замираю, все еще ошеломленная любым проявлением доброты или подаренной улыбкой. Но за время, что я провожу с ним в последние дни, различия между королем и его сыном, кажется, удивляют меня все меньше и меньше. Сотрудничество, на которое я согласилась только для того, чтобы люди обратили на меня внимание, переросло в неожиданную дружбу. Большую часть свободного времени я провожу с будущим королем, чтобы найти тоннель для сопротивления. Это совсем не трудно, хотя чувство вины гложет меня и не дает покоя. Я ловлю себя на мысли, что эгоистично желаю, чтобы он был больше похож на своего отца, потому что так мое предательство было бы хотя бы терпимым. Мимо проходит маленькая хорошенькая служанка, у которой при виде нас перехватывает дыхание. «Знаю, знаю». Кит вздыхает. «Она ужасно ловит конфеты ртом». «Нет, нет, нет, ваше высочество!» Служанка бросается к нам, и на ее лице отпечатывается тревога. «Пожалуйста, не утруждайте себя! Я сейчас же все уберу!» Не успеваю я сказать ни слова, как она уже опускается рядом со мной и начинает убирать шоколадки с моей ладони. «Спасибо, Лиза», — говорит Кит, вставая. Он протягивает мне руки, и я вкладываю в них свои, позволяя ему поднять меня на ноги. Лиза улыбается своему принцу. «Мне только в радость, ваше высочество!» Конечно же, он знает своих слуг по именам. Десятки из них суетятся вокруг нас, сталкиваясь друг с другом и торопясь выполнить поручение. К нам обращается громкий голос. «Кит, дорогой, я люблю тебя, но не думаю, что моя кухня в состоянии вместить столько людей!» Говорит Гейл, наблюдающая за нами с другого конца комнаты и улыбающаяся тому, что видит. Затем она машет руками, жестом выпроваживая нас за дверь. «Ну, раз уж я вас выгоняю, то вам придется в скором времени навестить меня снова!» Кит усмехается, нежно касаясь рукой моей спины, и я уже не вздрагиваю от его прикосновения. Он ведет меня к двери, выкрикивая. «О, ты не смогла бы удержать меня, Гейл!» В коридоре тоже полно слуг, и все они заняты подготовкой к завтрашнему балу. Очередное напоминание о том, что у меня остается все меньше и меньше времени, чтобы найти туннель, ведущий в ложу. Все последние дни я проводила с Китом, завоевывая его доверие и одновременно разрабатывая план по получению необходимой мне информации. Я едва не врезаюсь в слугу, или скорее он едва не врезается в меня. Долговязый мальчишка выкрикивает извинения и убегает туда, куда направлялся ранее. Идеальное время. Ну, была не была. Я поворачиваюсь к Киту и выдавливаю из себя смешок. «Неужели тебе никогда не хочется просто отдохнуть от хаоса в замке?» Произношу я, уже зная ответ. Он практически признался, что чувствует себя пойманным в ловушку во дворце, когда мы были заперты в секретной комнате во время нападения. И все же, вот она я, использую информацию, которую он мне доверил, против него. Он смотрит на меня с некой печалью в глазах. «Ты даже не представляешь, насколько». Я возмущенно развожу руками. «Так почему бы тебе этого не сделать? Ты бы мог на денёк посетить Лут. Конечно, там такой же хаос, как и в замке, но это другой вид хаоса. Сольёшься с толпой, позволишь хаосу Лута захлестнуть тебя, пока это чувство не станет привычным, пока ты не станешь его частью и не растворишься в нем. Ну давай же, давай, давай, скажи мне «да». Кит смотрит на меня так, словно не может поверить в то, что слышит. Его губы медленно растягиваются в улыбке, а зеленые глаза скользят по моему лицу, будто он боится, что я снова перестану на него смотреть. «Что?» — спрашиваю я слегка обеспокоенно. Он моргает и встряхивает головой, пытаясь прийти в себя. «Ничего. Просто то, как ты говоришь о Луте». Он отворачивается, бормоча что-то вроде «Чёрт возьми, просто то, как ты говоришь». Я не останавливаюсь на этом и медленно спрашиваю. «Ну, и это значит да?» Улыбка сползает с его лица. «Я бы хотел увидеть Лут, правда? Я не был там с тех пор, как был мальчиком. С тех пор, как я оказался заперт здесь», — мягко уточняю я. Я и не заметила, что мы остановились, пока Кит не оттащил меня с середины коридора, спасая от суетящихся и чуть не затоптавших нас слуг. «Именно», — говорит он с легкой улыбкой. «Ты одна из немногих людей, кто это понимает». Я медленно киваю. «Кит, я собираюсь отчитать тебя, хорошо?» Он смеется. «Меньшего я от тебя и не ожидал. Продолжай». «Как будущий король?» — вздыхаю я. «Ты должен увидеть своих людей. Посмотреть, как они живут в трущобах. Увидеть, как они выживают». «Я знаю», — глухо отвечает он. «Так что же тебя останавливает?» Он издает невеселый смешок и, потирая затылок, просто заявляет. «Нынешний король. Я никогда не покидаю замок без крайней необходимости. А встреча со своим народом, по его словам, такой не является. Я наследник престола, и он не позволит мне покинуть дворец. Не говоря уже о том, чтобы помочь, как я пытался во время атаки сопротивления на балу». Я стараюсь не сердиться из-за его невежества и веры в то, что нападение на бал было совершено сопротивлением. Но лучше не переубеждать принца в тех вопросах, о которых я ничего не должна знать. «И ты согласен с ним?» — осторожно спрашиваю я. «Я понимаю его и уважаю». «И ты не станешь пытаться доказать ему свою правоту, поэтому продолжишь делать так, как он говорит. «Я знаю. В моем голосе слышится горечь, которую я быстро пытаюсь скрыть. Тогда, может, всего на одну ночь, Кит? Наведайся к своим людям. Посмотри, каково мне было в трущобах. Не загоняй себя в ловушку здесь». Кит прислоняется головой к стене и смеется. «Я точно не смогу улизнуть, Пейден. Повсюду стражники, и у меня нет возможности просто взять и уйти. Это именно то, что я надеялась услышать. Тем не менее, я смотрю на него с почти равнодушием. Ну ты же принц!» «Да, но иногда быть принцем — это статус, а не привилегия. Я не могу просто уйти через парадную дверь». «Тогда выйди через другую дверь». Я подхожу на шаг ближе, вскидываю руки только для того, чтобы хлопнуть ими по бокам, изображая беспечность. «Только не говори мне, что отсюда нет выхода, о котором никто не знает. Какой-нибудь двери, которая не охраняется». Мой голос звучит совершенно непринужденно, с толикой любопытства. «Ну давай же, доверься, скажи мне». Если я смогу подтолкнуть его к разговору о тоннелях и заставить провести меня по ним, есть шанс, что он расскажет и о том, который мне нужно найти. Я буду делать вид, словно мне любопытно, задавать вопросы о других тоннелях, чтобы узнать об одном конкретном. Это не самый надежный план, но начало уже положено. Кит окидывает меня взглядом, смутно напоминающим Акая. Я отгоняю мысли о другом брате, предпочитая сосредоточиться на том, что стоит передо мной. Тот, с кем легко находиться рядом, легко разговаривать, легко обмануть, предать и использовать. «О, да, у меня есть масса способов выбраться из замка незамеченным», — с улыбкой говорит Кит, прерывая бурный поток моих мыслей. «Несмотря на то, как колотится мое сердце, мой голос звучит тихо, когда я говорю. Я возьму тебя с собой. На одну ночь. Ты увидишь Лут и свой народ. Какие это люди, на что похожа их жизнь?» Он смотрит на меня так пристально, что на мгновение я замираю, поглощенная изумрудными глазами, в которые не осмеливалась заглянуть несколько дней назад. Король, не знающий своего народа, не может быть королем для своего народа. Несмотря на истинность моих слов, они горчат на языке из-за причины, пробудившей их произнести. Достаточно одного семени сомнения, одного зерна неуверенности, что все взошло и разрослось. И я только что его посеяла. Я ободряюще улыбаюсь ему, словно не лгу, смотря прямо в глаза. «Доверься мне». «Может быть», — говорит он, изучая меня. Я борюсь с желанием попытаться убедить его больше, стараясь не выдавать отчаяния и не вызывать подозрений. «Я подумаю над твоим предложением». «Кит». При звуке этого голоса волосы у меня на затылке встают дыбом. Холодный, грубый голос. Я медленно разворачиваюсь и вижу в конце коридора короля, направляющегося к нам. Опускаясь в подобие легкого реверанса, я прикусываю язык и слегка улыбаюсь. «Кит, ты нужен мне в кабинете, чтобы закончить беседу с советниками». Он окидывает меня взглядом, видимо, сочтя достойный его внимания. Ярко-зеленые глаза, такие же, как у Кита, и все же совершенно разные, такие холодные. Я почти вздрагиваю, вспомнив, почему я едва могла встретиться глазами с его сыном. Король снова переводит взгляд на Кита и произносит: «Сейчас». Хотя в голосе Кита не слышится особого восторга, он чеканит в ответ: «Конечно, отец». Кит встает рядом с королем, готовый вернуться в кабинет вместе с ним. «Иди вперед, сын, встретимся там», — произносит он строгим голосом, не терпящим возражений. И Кит медленно кивает в ответ, а затем бросает в мою сторону едва заметную улыбку, разворачивается и уходит. Я с трудом выдерживаю его взгляд, но заставляю себя встретиться глазами с убийцей моего отца. Он смотрит на меня так, словно я грязь с подошвы его начищенных ботинок. Я заставляю себя оставаться спокойной, не съеживаться под его пристальным взглядом, хоть тот и кажется мне невыносимым. Одариваю его яркой улыбкой, задаваясь вопросом, не выглядит ли это так, будто я показываю клыки. «Ваше Величество», — говорю я на прощание и двигаюсь, чтобы обойти его, убежать от этого человека и моих яростных мыслей о мести. Его ботинки стучат по каменному полу, и он преграждает мне путь. Я останавливаюсь, глядя на его крупную фигуру. Для своего возраста король обладает отличным здоровьем, поэтому легко понять, откуда у его сыновей крепкое телосложение и красивые черты лица. Сходство между Китом и его отцом поразительно, но я думаю о его способности силача, с помощью которой он с легкостью может свернуть мне шею. «Мисс Грей, приятно видеть, что вы вышли из первого испытания практически невредимой». Похоже, он нисколько не рад моему благополучию. «И произошло это все, конечно же, благодаря моему сыну». Могу только представить реакцию короля, когда он увидел кадры, на которых Кай проводит время со мной в течение всего испытания. Уверена, он воспылал ненавистью, возненавидел тот факт, что его сын помог мне, никчемной, примитивной обитательнице трущоб. Обычной. «Да, я благодарна, что моим напарником был Кай», — холодно говорю я, не понимая, к чему ведет этот разговор. Король смотрит на меня, сощурившись. Прежде чем он успевает сказать что-нибудь еще, я добавляю. «И я с нетерпением жду следующего испытания и того, что последует за ним». Ложь. Я просто хочу увидеть выражение его лица, когда я уверенно заявляю о том, что продержусь так долго. Свои слова я сопровождаю фальшивой улыбкой и уже собираюсь покинуть короля, когда он говорит. «Позволь мне быть откровенным, Пейдин. Ты не сможешь победить». Я напрягаюсь. «Прошу прощения?» «Я знаю, ты хочешь этого. Выиграть испытание очищения и обеспечить лучшую жизнь для себя и своей подруги Швии». Он горько и язвительно смеется. «Я вспомнил, что должен похвалить тебя за тот маленький трюк, который ты проделала со своим платьем на балу. Ты определенно добилась того, чего хотела, напомнив людям об их серебряной спасительнице». Я отворачиваюсь, не в силах больше смотреть на него. А он, взмахнув рукой, продолжает. «Скажи мне, ты видела результаты голосований?» «Видела. На следующий день после показа первого испытания результаты участников и голоса людей были объединены и посчитаны. Рейтинг оставшихся 7 соперников был размещен повсюду. На плакатах и листовках по всему городу. Кай находился на первом месте. За ним следовал Эйс. Энди была третьей. Таким образом, мы с Блэр заняли 4-е место, а Брэкстон и Джекс — последние. Похоже, что королевство Илия не совсем знает, что со мной делать. Жители трущоб, скорее всего, голосуют за свою серебряную спасительницу, в то время как те, кто находится за их пределами, скорее всего, выступают против меня, надеясь увидеть, как девушка из трущоб эффектно погибнет. Если я и получаю какие-то голоса от тех, кто живет за пределами трущоб, то это, несомненно, потому что они находят меня забавной. «Да, я видела результаты голосований», — говорю я сквозь зубы. «Хорошо. Сомневаюсь, что твой рейтинг возрастет, поэтому больше всего меня беспокоит твое участие в делах моих сыновей. Им не нужно, чтобы ты тянула их вниз, или, что еще хуже, влияла на них». Я смотрю на грудь короля, наблюдая, как он поправляет манжеты своего пиджака. «Сомневаюсь, что мне нужно напоминать тебе о твоем месте, так что держись от них подальше, и у нас не будет никаких проблем. Ясно?» Спрятанный в моем сапоге кинжал еще никогда не искушал меня сильнее, терзая мыслью о том, чтобы вонзить лезвие в грудь короля, как он сделал с моим отцом. Но в тот день он не просто убил моего единственного родителя. Он уничтожил и частичку меня самой. Я еще никогда никого так искренне не ненавидела. Я сжимаю кулаки настолько крепко, что ногти впиваются в ладони. Но когда я отвечаю, на моем лице отражается покорность. «Поняла вас, Ваше Величество. Если раньше я не хотела победить, то теперь определенно хочу». «Хорошо. Тогда мы должны поблагодарить чуму за то, что ты жива и здорова. Не так ли?» Коротко произносит он. В его тоне звучит некий вызов, а глаза сверкают. Я зеркалю его улыбку, проглатывая свою гордость. Никогда не произносила эту мерзкую фразу и поклялась, что никогда этого не сделаю. И все же вот она я, открываю рот, чтобы позволить словам сорваться с языка, словно они не чужеродные, будто они не оставляют отвратительного привкуса у меня во рту. Да, слава чуме. «Не дергайся, или я тебе глаз выколю!» Я ворчу, в то время как Элли только усмехается. Она все еще проводит щеточкой по моим ресницам, несмотря на то, что несколько раз было опасно близко к тому, чтобы случайно оставить меня без зрения. Ей нравится винить в этом меня, а мне обвинять ее слабые руки. «Ладно, пора втягивать воздух». Адина почти дрожит от возбуждения, а ее руки сжимают шнуровку моего платья. Она позволяет мне сделать последний вдох, прежде чем туго затянуть корсет, выдавливая воздух из моей грудной клетки. Пока она шнурует лиф еще туже, я задыхаюсь, вцепившись в стул перед собой. «Еще один рывок, Ади, и ребро проткнет мне легкое». Сомневаюсь, что Адина вообще меня слышит из-за собственных восторженных воплей. «Пэй, это идеально!» «Знаешь, я немного волновалась по поводу подола, но только посмотри на него. Оно сидит как надо. И... о, разрез просто невероятный!» Она замолкает и тяжело вздыхает. «О, забудь об этом, просто посмотри на себя!» Ее руки хватают меня за плечи и разворачивают к зеркалу. Сияющее лицо Адины выглядывает из-за моего плеча. Я моргаю, и девушка в зеркале делает то же самое. Серебристое платье, в котором я была на первом балу, было потрясающе соблазнительным. Но это настолько красивое, что захватывает дух. Темно-красная ткань переливается и обволакивает меня, не спадая до пола. Верхняя часть лифа образует элегантный полукруг с заостренными концами. Платье облегает и стягивает талию благодаря лентам на спине, завязанным в аккуратный бант. Пышная юбка открывает широкий разрез на правой ноге, где на всеобщее обозрение выставлен кинжал моего отца. «Адина, мне нравится!» Я осекаюсь, рассматривая ткань, струящуюся вокруг моей талии. Затем мой взгляд встречается с взволнованными карими глазами в зеркале, и я поворачиваюсь лицом к лучшей подруге. «Я люблю тебя, Адина!» Она сияет, лучезарно улыбаясь мне. «И я люблю тебя, Пэй!» Ее улыбка становится лукавой. «И в этом платье каждый влюбится в тебя. Особенно кое-какой принц». Нетрудно догадаться, что она имеет в виду Кая. Я бросаю на нее взгляд, не особо желая говорить на эту тему. «Адина!» «Что?» — спрашивает она невинным голосом. «На случай, если ты забыла, я смотрела краткое изложение испытаний и видела, что между вами там произошло». Она изгибает бровь. «И я ждала, когда ты придешь и поговоришь со мной об этом». «Ну, мне нечего сказать». Она невозмутимо на меня смотрит, вынуждая добавить. «Ладно, я знаю, что сказать». Он сбивает с толку и очаровывает, а я безуспешно пытаюсь держать дистанцию. «Конечно», — тихо говорит она. «Потому что ты — это ты». «А он — это он», — вздыхаю я. «Потому что я обычная, а он — будущий силовик». Адина драматично фыркает. «Ну, я не виню тебя за то, что ты не смогла удержаться. Я имею в виду, ты только посмотри на него». Я закатываю глаза и невольно смеюсь. Пытаясь сменить тему, я любуюсь в зеркале тем, во что превратили меня девушки. Мои волосы заплетены в сложную косу, спускающуюся по спине. Все это сочетается с темным макияжем, состоящим из теней, обрамляющих мои глаза, и блеска, благодаря которому мои губы сверкают. Волшебницы, вот они кто. Мы разговариваем и смеемся, когда раздается резкий стук в дверь. Увидев меня, Ленни присвистывает. «Ты только посмотри на себя. Ты действительно выглядишь как принцесса, принцесса». Глава 37. Пейден. «Если меня ужалят, я буду винить в этом тебя. Бормочет Ленни, пока ведет меня через сад, минуя десятки глазеющих гостей. Твое платье привлекает внимание не только людей, но и пчел. Я едва не фыркаю, рассматривая свой наряд в тон розам, устилающим каменную дорожку. Гости бродят по саду, направляясь к украшенной широкой лужайке за фонтаном, водой из которого я брызгала в лицо их будущему королю всего несколько дней назад. Поскольку в этом году отличаются не только испытания, то и второй бал проводится в садах. Заходящее солнце отражается от бокалов с шампанским, окрашивая все в цвет золота. Мы сходим с дорожки на край роскошной лужайки, разглядывая столы с десертами и причудливые гирлянды, свисающие с пышных деревьев. Музыканты наигрывают веселую мелодию. Они расположились под раскидистой ивой, наполовину скрытой занавесом из ее колышущихся листьев. В центре празднества на траве разбросаны разные по стилю и размеру узорчатые коврики, образуя красочную площадку для танцев, на которой уже кружится несколько пар. «Что ж, к сожалению, для тебя я не твой спутник», — драматично вздыхает Ленни. «Так что здесь я должен тебя покинуть». Я выдавливаю смешок. «Как же я переживу эту ночь без тебя?» Он отвешивает дурашливый поклон. «Я знаю, знаю. Будь храброй, принцесса. А теперь иди и найди своего принца». Ленни выпрямляется, подмигивает и уходит в сад. Я качаю головой вслед его удаляющейся фигуре, прежде чем перевести дыхание и направиться на праздник. Осматривая вихрь танцующих тел, я пытаюсь найти среди них Кита. «Хорошо, что на тебе это платье. Иначе я мог бы тебя и не отыскать». Я подпрыгиваю от голоса Кита, раздавшегося позади, и поворачиваюсь к нему лицом. Мои юбки шуршат, развиваясь вокруг ног. Кит улыбается и качает головой, оглядывая меня. «Хотя если бы ты была одета в зеленое, я сомневаюсь, что тебе удалось бы слиться с толпой». Я сглатываю, не зная, что на это ответить, а затем решаюсь мягко произнести. «Спасибо». Он протягивает руку. «Потанцуешь со мной?» Я вкладываю свою ладонь в его и киваю, после чего меня увлекают на танцевальную площадку. У меня возникает чувство, будто я танцую с совсем другим парнем, нежели на предыдущем балу. Хотя единственное, что изменилось, — это мой взгляд на него. Мы непринужденно разговариваем во время танца, и я чувствую облегчение от того, что могу смотреть в глаза Киту и не вздрагивать от его прикосновений. «Мой отец что-нибудь сказал тебе вчера, после того, как я ушел? С любопытством спрашивает Кит, когда песня подходит к концу. Я открываю рот, готовая солгать, но меня прерывает холодный голос. «Могу я ненадолго украсть твоего партнера?» Я глубоко и раздраженно вздыхаю, после чего поворачиваю голову к Блэр, ожидающую Кита. Она усмехается. На ней облегающее темно-зеленое платье украшено замысловатым узором из бисера. Кит одаривает меня таким взглядом, что я едва сдерживаю смех. Его глаза впиваются в мои, умоляя не оставлять его. Я улыбаюсь, надеясь, что он прочтет на моем лице сожаление, и говорю: «Конечно, он весь твой». Кит качает головой, пригвоздив меня взглядом к полу, но я вырываюсь из его объятий, и меня быстро сменяет Блэр. «Повеселитесь!» Добавляю я, не в силах скрыть улыбку. Кит бросает на меня взгляд, обещающий совершить возмездие, и я снова едва сдерживаю смех. Отвернувшись, я все еще улыбаюсь и сталкиваюсь с чем-то твердым. Нет, с кем-то твердым. Что-то мокрое стекает по моей щеке, когда я отступаю от тела, в которое так неловко врезалось. До меня доносится аромат вина вперемешку с запахом хвои, и я сглатываю, точно зная, кто стоит передо мной. Еще до того, как поднимаю лицо и встречаюсь с ним взглядом. Кай улыбается. В последних лучах заходящего солнца он выглядит одновременно суровым и прекрасным. Его волосы растрепаны сильнее, чем обычно, и взъерошенные чернильные волны не спадают в разные стороны. Яркие глаза мутно-серого оттенка светятся весельем. Он одет в костюмы на крахмаленную белую рубашку, но они слегка помяты и уже частично испачканы прокинутым напитком. В бокале, который он сжимает в руке, плещется красное вино. Что ж, теперь его осталось меньше, учитывая, что большая часть благодаря мне выплеснулась на рубашку. Я перевожу взгляд на Кая, а он раздражается смехом. Несколько гостей бросают недоуменные взгляды в нашу сторону, услышав его необычную реакцию. Я совершенно уверена, что на моем лице отражаются их эмоции. Его плечи трясутся от смеха, а я замираю, затаив дыхание. Он широко улыбается, демонстрируя потрясающую улыбку с глубокими ямочками на щеках. Мне вдруг становится тревожно. Вино пропитывает ткань его костюма, но он, похоже, не может перестать смеяться, чтобы заметить, как сильно моя неуклюжесть испортила его одежду. Я прочищаю горло, смотрю на гостей, наблюдающих за нами, и произношу: «Кай!» Раздается еще один глубокий раскат смеха при звуке его имени. «Почему бы нам не уйти, чтобы привести тебя в порядок?» Я хватаю его за руку, прежде чем он успевает возразить или снова рассмеяться, и веду нас к деревьям, осознавая, что остальные люди следят за каждым нашим движением. Беру носовой платок с одного из длинных столов и заталкиваю нас под свисающие ветви тенистой ивы. Кай прислоняется к грубому стволу, издевательски мне улыбаясь. Я быстро осматриваю ущерб, который нанесла, а также оцениваю его странное поведение. Он наклоняется, оказываясь слишком близко, и внимательно изучает меня. «Знаешь...» Он выдыхает эти слова так, что у меня по телу пробегает дрожь. «Не обязательно было проливать мой напиток, чтобы остаться со мной наедине. Ты могла бы просто пригласить меня на танец». Я встречаю его взгляд, после чего тот начинает лениво скользить по моему телу. Я задерживаю дыхание, практически ощущая, как его горящие глаза очерчивают каждую линию моей фигуры. Медленно, невыносимо чувственно и непристойно. Затем его взгляд возвращается к моему лицу. «Более того, рано или поздно твое платье заставило бы меня подойти к тебе». Я сглатываю. Окидываю его взглядом, отмечая помятую одежду, раскатистый смех, кокетливую болтовню. Хотя, полагаю, в этом нет ничего нового. «Ты пьян!» — вздыхаю я, покачивая головой. Он снова ухмыляется. Хотя эта ухмылка более хищная, чем те, к которым я уже привыкла. «Может быть. Немного». Я закатываю глаза, расправляю салфетку, которую схватила ранее. И начинаю расстегивать пуговицу на его пиджаке, пытаясь как можно лучше промокнуть залитую вином рубашку. «Раздеваешь меня, Грей?» Его лицо снова находится близко к моему, а дыхание щекочет мне щеку. «Имей в виду, не могу сказать, что не думал о том, что этот день настанет». Он добавляет веселым шепотом: «Не смогла устоять передо мной, дорогая». Тогда я поднимаю на него взгляд, изображая уверенность, которую на самом деле не ощущаю. «О, пожалуйста!» — хмыкаю я. «Единственное, чему я сопротивляюсь, когда нахожусь рядом с тобой, это желанию приставить кинжал к твоему горлу». Его глаза прикованы к моим. «Люблю, когда ты угрожаешь меня убить. Ты знала об этом?» «Да, и почему же?» Уголок его рта приподнимается. «Потому что чем больше ты угрожаешь и не делаешь этого, тем больше я понимаю, что ты этого не хочешь». А затем он с довольной улыбкой щелкает меня по кончику носа. Я раздраженно отталкиваю его руку, взволнованная и расстроенная, и ненавидящая то, что он является причиной моего измученного состояния. Я концентрируюсь на его испачканной рубашке, ткань которой прилипает к мускулистому телу. Чума, это не помогает. Я оттираю красное пятно, заставляя себя сосредоточиться на задаче, а не на парне передо мной. Пытаюсь забыть, что помогаю именно ему. Одновременно пытаюсь вспомнить, почему я вообще ему помогаю. Затем его пальцы ловят меня за подбородок, и в этот же момент у меня перехватывает дыхание. Кай приподнимает голову, чтобы встретиться со мной взглядом. Его пальцы обхватывают мои скулы. Он смотрит на меня, как смотрит на картину, впитывая каждую деталь, восхищаясь ее неповторимостью и считая произведением искусства. Он наклоняет мою голову в сторону, чтобы на щеку упал свет. Я должна оттолкнуть его. Его большой палец поглаживает мою челюсть, но я не хочу его отталкивать. Он смеется, и это звучит пьяняще, восхитительно. Я и забыл, насколько ты талантлива. Умудрилась пролить мой напиток на нас обоих. Его большой палец проводит по моей щеке, вытирая вино, которое, оказывается, туда попало. Что ж, если бы ты смотрел на танцевальную площадку и куда идешь, а не плавал бы носом в бокале, мы бы не оказались в такой ситуации. Хладнокровно бросаю я. О, дорогая, я не сводил глаз с танцевальной площадки. Небрежно говорит Кай. Смотрел на тебя, танцующую с моим братом. Он издает смешок, глядя на полок из листьев над нами, а затем вытягивает шею, чтобы покачать головой. Как ты думаешь, почему я в таком состоянии? Мое сердце колотится о грудную клетку, а тиски этого платья, грозясь разорвать аккуратные швы Одины. Он снова смотрит на меня, небрежно пожимая плечами. Кроме того, это... Он опускает взгляд на свою испачканную рубашку. Определенно было результатом твоей неуклюжести. Я сверлю его взглядом, заставляя себя не улыбаться. О, правда? Его пальцы снова находят мой подбородок и обхватывают мое лицо. Серые глаза опускаются к моему рту. Взгляд тяжелеет, а потом он проводит большим пальцем по всей длине моей нижней губы. Вино. Я все еще ощущаю его вкус на большом пальце, которым Кай проводит по моим губам. Я ошеломленно застываю, пока его глаза отслеживают еще несколько медленных движений по моим губам. Я должна оттолкнуть его. Но я этого не делаю. Вместо этого я смотрю, как он наблюдает за мной. Смотрю, как его взгляд скользит по моему лицу. Смотрю, как вздымается его грудь от прерывистого дыхания. Смотрю, как дергается мускул на его щеке. Вижу, как его губы изгибаются в улыбке. Следующие слова он произносит почти шепотом, словно делится самыми сокровенными мыслями, в то время как его большой палец продолжает блуждать по моей губе. «Неужели ты навсегда останешься призом, который я безнадежно пытаюсь выиграть?» Я резко вдыхаю, глядя на него, и спрашиваю. «И это все, чем я для тебя являюсь? Призом?» Кай качает головой, и на его губах появляется легкая улыбка. «Дорогая, приз подразумевает, что я его выиграл, заработал, заслужил». Он наклоняется еще ближе, и в его взгляде отражается благоговение. «Но если ты и будешь моей, то лишь потому, что сама мне это позволила». Я сглатываю. Во рту вдруг становится слишком сухо. Это просто бред пьяного мужчины, вот и все. Его большой палец проводит по моим губам, и я позволяю себе еще мгновение, чтобы запомнить это ощущение. А затем отталкиваю его. Одна моя ладонь ложится ему на грудь, увеличивая расстояние между нами, а другая хватает его за запястье. Я убираю его пальцы из своего рта, хотя мои губы все еще покалывают от его прикосновений. У меня кружится голова, будто я могу опьянеть от одного его касания. Опасно. Ты не совсем трезв. Я улыбаюсь ему, наклонив голову. Поэтому тебе запрещено притрагиваться ко мне. Он копирует меня, склонив голову на бок и глядя вниз, туда, где я держу его запястье. Но ты же прикасаешься ко мне. Да, но я трезва. На его губах играет улыбка. «Значит, ты хочешь сказать, что мне разрешено прикасаться к тебе, когда я трезв?» Его тон звучит скорее как вызов, чем как вопрос. Я обдумываю это, а потом смеюсь. «Да? Все равно ты не вспомнишь об этом утром». Его пристальный взгляд перемещается с моих глаз на губы, рот кривится в усмешке. «О, дорогая, сомневаюсь, что я смогу об этом забыть». Я качаю головой, не пытаясь сдержать улыбку, но потом вспоминаю, что все еще держу его за запястье. Медленно отпустив его, я позволяю руке Кая упасть на его бок, после чего снова оцениваю пятно на рубашке и раздраженно вздыхаю. «Очевидно, это пятно так не оттереть. Тебе нужно снять рубашку и намочить». Он лукаво ухмыляется. «Ты пытаешься заставить меня раздеться? Снова?» Он говорит это слишком громко, и я уверена, что его слышит очень много людей. Прижав его к дереву, я зажимаю ему рот рукой, чтобы он больше не мог нести всякую чушь. Я пытаюсь не смеяться, но терплю неудачу. Мне приходится прикрыть и свой рот ладонью, сотрясаясь от еле слышного смеха. В этот момент я чувствую, как губы Каи растягиваются в улыбке и отдергиваю руку, прежде чем успеваю передумать. «Не прекращай», — бормочет он. Я едва не задыхаюсь от смеха. «Не прекращать что?» «Смеяться». Я замираю от его слов. Он смотрит на меня, слегка нахмурившись. «Ты ведь никогда не слушаешь меня, не так ли?» И с этими словами Кай тянет меня в сторону покрытой коврами площадки. «Что ты?» — шиплю я, когда он резко останавливается с краю от других пар и разворачивается ко мне. «Я не могу вымолвить и слова!» А он подносит тыльную сторону моей ладони к своим губам, запечатляя поцелуй на костяшках пальцев. Затем его рот находит подушечку моего большого пальца, губы слегка прижимаются к ней, а после исчезают так быстро, что я задаюсь вопросом, не показалось ли мне это. Я растерянно молчу, и Кай кажется доволен этим. Все еще держа меня за руку и широко улыбаясь, он отвешивает удивительно уверенный поклон и говорит: «Могу ли я пригласить тебя на танец?» Я не успеваю ответить, поскольку он хватает меня за руку, притягивая к себе и увлекая на танцевальную площадку. Он заключает меня в объятия, крепко прижимая к себе. Его губы внезапно оказываются у моего уха, и он шепчет: «На самом деле я не спрашивал». Я отстраняюсь, чтобы посмотреть ему в лицо, и усмехаюсь. «Мне казалось, или ты говорил, что ты джентльмен?» «Только когда сам этого хочу». Мой взгляд блуждает по его испачканной рубашке, которую замечают все вокруг. «Кай, твоя рубашка. Может, тебе стоит переодеться?» «Дорогая», — перебивает он с шутливым раздражением. «Я давно привык к тому, что мое тело покрывают другие красные липкие жидкости. И они гораздо хуже, чем вино». И правда. Я пытаюсь отогнать эту жуткую мысль, позволяя ему вести себя по коврам. Солнце садится, отбрасывая на гостей, находящихся рядом с нами, тени. Это так знакомо. Ощущение друг друга, движение ног, флирт. Так естественно. Но больше всего меня поражает то, насколько твердо и уверенно Кай держится на ногах. Насколько четко он излагает свои мысли, даже находясь в состоянии такого опьянения. Полагаю, некоторые маски никогда не слетают с него. И, наконец, кое-что происходит. Кай всего на мгновение спотыкается, едва заметное движение ногами. «Смотрите, и кто теперь тут неуклюжий?» Ухмыляюсь я, не понимая, насколько сильно мне хотелось увидеть, как он превозмогает себя во время танца. Превозмогает себя во время чего бы то ни было. Он бросает на меня скучающий взгляд. «Да, такое обычно случается, когда ты пьян». «Ты сказал, что ты был совсем немного пьян, помнишь?» «Отлично. Тогда ты можешь дать мне небольшую поблажку». Он осматривает меня, качая головой от того, что видит. «Кроме того, твое платье очень отвлекает. Мне оно нравится». Я издаю смешок. «Это ужасное оправдание». «Потому что это не оправдание, а комплимент». «Что ж, тогда это ужасный комплимент». Его глаза смотрят с вызовом, который я слышу и в его голосе. «Тогда почему бы тебе не привести мне пример хорошего комплимента, Грей?» «Мне стоило это предвидеть. Конечно, он воспользовался предлогом, чтобы я наконец-то ему польстила. Вот только я не намерена это делать». «Прекрасно», — коротко отвечаю я. «Твои волосы выглядят очень мягкими». «Мягкими». Кай откашливается, что вполне могло бы сойти за смех. «О, да ладно, ты можешь придумать что-нибудь и получше». Он наклоняется ближе и добавляет дразнящим тоном. «И если ты хочешь провести пальцами по моим мягким волосам, я не буду возражать». «Твоя улыбка». Я обрываю его, прежде чем он успевает соблазнить меня своим предложением. «Мне нравится, когда ты улыбаешься по-настоящему. Когда на тебе нет маски, силовика или принца, и ты просто позволяешь мне видеть тебя. Я бы хотела, чтобы ты чаще делился со мной этой улыбкой». Я сглатываю и замолкаю. Это было совсем не то, что я собиралась сказать. И все же это не делает комплимент менее правдивым. При виде этой улыбки легко забыть, кто он и чем занимается. При виде этой улыбки я вижу мальчика, а не смертельную пешку короля, того, кто для меня больше, чем друг, а не человек, способный убить меня за то, что я обычная. И внезапно эта улыбка кажется очень опасной. «Даже с моими дурацкими ямочками на щеках, тебе все равно нравится моя улыбка?» Кай говорит мягко, с легким придыханием, и мой ответ звучит так же. «Даже с твоими дурацкими ямочками на щеках, Эйзер». Его губы изгибаются в подобии той улыбки, которую мне следовало бы ожидать, но она мягче, чем те, что я видела раньше. Он открывает рот и... «Мало, Кай!» Мы переводим взгляд на королеву, стоящую в нескольких футах от нас. На ее потрясающем прекрасном лице приятная улыбка. «Не поделишься ли ты ею с другими джентльменами?» «Она моя на эту ночь, мама». Взгляд Кая возвращается ко мне. «Небольшая плата за испорченную одежду». И королева исчезает, унесенная болтающими гостями и танцующими фигурами, еще до того, как Кай успевает произнести эти слова до конца. Я моргаю, глядя на него, не в силах сдержать расползающуюся по моим губам улыбку. «Тебя зовут Малакай?» «Да, но я также известен как дьявольски красивый, убийственно могущественный, а с недавнего времени самоуверенный засранец». «Тот, кто тебя так назвал, должно быть довольно хорошо тебя знает». «Да, больше, чем я хотел бы признать». Тихо говорит он. Гул скрипок заполняет тишину, повисшую между нами. Когда Кай, наконец, заговаривает, его вопрос звучит тихо. «Ты готова к завтрашнему дню?» Мне вспоминается тот же вопрос Кита на предыдущем балу, и я отвечаю. «А ты?» Он медленно выдыхает. «Я обязан быть готовым». Наступает долгая пауза. Я одариваю его грустной усмешкой. «Я спрашивала не об этом». «Зануда». Бормочет он себе под нос, умудряясь вызвать у меня искреннюю улыбку. «Значит, тебе нужна правда?» «Всегда только правда». «Тогда нет, я не готов». Вздыхает он, наклоняя свою голову ближе к моей. «Но у нас все будет хорошо. Мы всегда готовы». Я ошеломленно киваю, не нуждаясь в том, чтобы он объяснял, что имеет в виду. Наши жизни состоят из череды испытаний, которые нам приходится преодолевать. Сейчас мы проходим через одно из них вместе, и мы выберемся из этого так же, как делали в прошлом. Как бы подчеркивая свои слова, он протягивает руку и щелкает меня по кончику носа, делясь со мной своей улыбкой. И вместо того, чтобы оттолкнуть его, как следовало бы, я улыбаюсь в ответ. Мы погружаемся в уютную тишину, пока продолжаем кружиться в танце. Сад уже купается в лунном свете, а лампы отбрасывают теплое свечение на лица вальсирующих рядом с нами. Кай внезапно наклоняет меня. Его пальцы задевают обнаженную кожу в разрезе моего платья, а затем не спеша скользят вверх по прохладному кинжалу, лежащему на моей разгоряченной коже. Я сдерживаю удивленный вскрик, а он лишь смеется. «Разве я не упоминал, что для танцев кинжалы не нужны?» Он ставит меня на ноги, и я, затаив дыхание, отвечаю. «Зависит от того, кто твой партнер. Ненавижу, что из-за него у меня возникает чувство, будто мне все время не хватает воздуха. И еще больше я ненавижу то, что он об этом знает. Я ненавижу это. Ненавижу, ненавижу». Я вбиваю эти слова в свою голову, проталкивая их сквозь толстые кости черепа. Я отказываюсь поддаваться ему. Он, должно быть, замечает мою внутреннюю борьбу, потому что ухмыляется. Ямочки на щеках, эти чертовы ямочки! Я практически задыхаюсь, пытаюсь отдышаться, пытаюсь игнорировать парня передо мной. Пытаюсь не обращать внимания на его ослепительные улыбки и тяжелое прошлое, о котором теперь так много знаю. Его забота и обаяние, мелочи, из которых он состоит, его руки, обнимающие меня. Я ненавижу это, ненавижу, ненавижу! Взгляд серых глаз скользит по моим. В них отражается беспокойство. Все в порядке? Я и не замечала, как часто дышу, как пытаюсь глотнуть воздуха. И с треском терплю неудачу. Кай внезапно становится трезвым и неожиданно серьезным, и я предполагаю, что он видит панику, отразившуюся на моем лице. Его рука слегка сжимается вокруг меня, словно в попытке защитить. Я ненавижу это. Ненавижу это. Пэй. Почему же я не могу его ненавидеть? Что случилось? Его суровый голос прорывается сквозь пелену моей истерики. Вокруг меня так много тел. Они так близко и здесь так тесно. Воздух кажется таким разряженным, таким горячим в моих легких. Я чувствую себя такой скованной, пойманной в ловушку. Тело сжимается, сердце бьется быстрее, а разум смеется над тем, насколько я слаба. Моя голова кружится так же, как мы кружились до этого. Я спотыкаюсь и останавливаюсь. Мой партнер, мои мысли, мое дыхание — все останавливается вместе со мной. Я не могу подавить панику. Не могу набрать воздуха, не могу совладать со своей гордостью, чтобы признаться себе, что что-то не так. Успокойся. С тобой все в порядке. Внезапно я снова становлюсь той маленькой беспомощной девочкой. Той, у которой умер отец и разрушились все мечты. Той, которую били о столб за то, что она воровала, чтобы выжить, и убегала, чтобы избавиться от навязчивых воспоминаний. Той, которая сворачивалась в клубок, искалеченная горем и охваченная паникой. Той, кто не мог находиться в большой толпе или в тесном пространстве, не хватая ртом воздух или не пытаясь спрятаться. Слабой от беспокойства, бессильной от паники. Нет, просто бессильной. Успокойся. Ты в па... У меня начинается приступ паники. Платье резко становится слишком тесным, сдавливает мои ребра, душит меня, вытесняет воздух из легких. Толпа вдруг делает то же самое, сжимает меня, душит, напирает. Я не обращала внимания на то, что сад битком набит людьми. Но сейчас это приводит меня в оцепенение. Я не могу дышать. Слова вырываются с трудом, и мне стыдно, что я вынуждена признаться ему. Самой себе, в страхе, который не преследовал меня уже много лет. Клаустрофобия. Мне с трудом удается выдавить из себя это слово. Но он не дожидается, пока я начну объяснять. Поэтому я прижимаюсь к нему и позволяю отвести меня к опушке леса. «Еще немного, держись», — шепчет он, проталкивая нас сквозь толпу и возвращая под темную иву. Я чувствую спиной грубую кору ствола и открываю глаза, не понимая, что вообще держала их закрытыми. В полумраке я едва могу разглядеть Кая, стоящего передо мной с тем же выражением лица, что и тогда, когда я истекала кровью на лесной поляне. «Дыши, Пэй, дыши!» Кажется, ему самому не хватает воздуха. Его глаза осматривают мое лицо, в то время как мои лихорадочно мечутся по сторонам. «Эй, эй, эй, посмотри на меня!» Произносит он мягче, чем я когда-либо от него слышала. И на этот раз я слушаю его. Я быстро моргаю, изучая его лицо в наступившей темноте и пытаясь успокоиться. Хотя фактически именно он стал причиной моей панической атаки. Он заставил меня паниковать. Он заставляет меня паниковать. Я позволила своему разуму выйти из-под контроля и закрутиться в спираль. Мой глубоко укоренившийся страх клаустрофобии вырвался наружу только после первоначальной паники, вызванной им. Вызванной попыткой подавить чувства к нему. Я все еще тяжело дышу, изо всех сил пытаясь набрать в легкие побольше воздуха. Он держится на расстоянии, давая мне пространство. Затем Кай обнимает меня, поддерживая спину нежно и медленно. «Что ты...» Воздух наполняет мои легкие. Словно я все время находилась под водой и только сейчас вынырнула на поверхность. Я жадно глотаю его, наслаждаясь ощущением того, что снова могу дышать полной грудью. Паника начинает рассеиваться. Мой разум, наконец, успокаивается после того, как вышел из-под контроля. «Теперь тебе будет намного лучше, я уверен». В голосе Кая звучит облегчение, хотя на его губах появляется едва заметная ухмылка. «И вот тогда я чувствую это». Мое платье смещается. Я опускаю взгляд и едва не ахаю, глядя на прореху в ткани, которая когда-то туго обтягивала мою грудь. Талия ослаблена, лиф больше не стянут по моей фигуре. Платье вот-вот свалится. Я хватаюсь за лиф платья и подтягиваю его вверх, вытаращив глаза на Кая. «О чем ты только думал?» «Я подумал». Кай засовывает руки в карманы, являя собой идеальную картину беспечности. «Что ты не можешь дышать. И как бы мне не нравилось это платье, я подумал, что ты будешь так же хорошо выглядеть в нем с расстегнутыми шнурками». Он опускает голову и улыбается. Видимо, его забавляет эта ситуация. «Чтобы ты могла дышать, конечно же». Он подмигивает. «Подмигивает! Я киплю от злости! Я собираюсь...» «Поблагодарить меня», — перебивает он, одергивая манжеты своего пиджака. «Мои глаза уже привыкли к тусклому освещению, поэтому я вижу, как в его глазах отражается веселье. Неудивительно. От взволнованного мужчины, которым он был всего несколько мгновений назад, не остается и следа. Одной рукой я придерживаю лиф платья, а другой пытаюсь удержать от падения две части на спине, поскольку благодаря Каю шнурки их больше не стягивают. «Будь моя рука свободна!» — говорю я сквозь стиснутые зубы. «Я бы приставила к твоему горлу кинжал!» «Рад видеть, что ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы снова угрожать мне». Он наклоняется, окидывая меня оценивающим взглядом. Он прав. Следует поблагодарить его. Я не осознавала, насколько тесным было платье, пока паника не заставила меня задыхаться. Не понимала, что возможность сделать глубокий вдох прояснит мою голову настолько, насколько я вообще могла себе представить. Распустить шнуровку было великолепной идеей, но я не хочу говорить ему об этом. И снова этот отвлекающий маневр. Это слово эхом отдается в моей голове, и я начинаю задаваться вопросом, не это ли делает Кай? Снова. Использует шутки, отвлекает мое внимание от паники и направляет его на себя. Использует мой гнев и раздражение, чтобы сместить фокус. Но меня больше шокирует не расчетливость, а его забота. Он точно понимает, в чем я нуждаюсь. Пэй. Теперь он близко, и все веселье исчезает с его лица. Ты в порядке, правда? Да, спасибо. Уголки его губ дергаются. Не за то, что раздел меня, хмыкаю я, а за то, что помог. Он пожимает плечами. Это одно и то же. Я закатываю глаза, пока моя рука возится со шнурками платья, хоть я и знаю, что не смогу их завязать. Можешь ли ты... Я тяжело вздыхаю, раздраженная тем, что должна просить его об этом. Ты можешь снова зашнуровать мне платье? Он долгое время изучает меня. Тебе следует лечь спать. Отдохни немного. Что ж, тогда мне придется вернуться в свою комнату так, чтобы это платье не свалилось с меня. Его губы подрагивают. Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понять, что он сдерживается от совершенно неуместного комментария. Однако, когда Кай делает шаг ко мне, то произносит лишь «довольно справедливо». «Оно не обязательно должно облегать», — говорю я, медленно поворачиваясь к дереву. «Но мне нужно, чтобы платье оставалось на мне». Я слышу мягкие шаги за спиной, после чего его пальцы касаются моей обнаженной спины, когда он собирает шнуровку. Он осторожно тянется за завязки, словно не уверен в себе. Я почти мечусь. Этот жест слишком робкий, чтобы принадлежать принцу, стоящему за моей спиной. «Должен признать, что распускать шнурки у меня получается гораздо лучше, чем завязывать их», — рассеянно произносит он. Я хмыкаю. «Еще бы!» От его тихого смеха и дыхания мои волосы развиваются, и я замираю. Он в последний раз дергает за шнурки и быстро завязывает их, касаясь своими мозолистыми пальцами моей кожи. Я подавляю дрожь и поворачиваюсь к нему, разглаживая подол платья. Пристальный взгляд серых глаз скользит по моему телу, а затем встречается с моим. Его голос звучит хрипло, когда он спрашивает. «Ты не задыхаешься?» «Нет», — смеюсь я. «Я дышу просто отлично, спасибо». Я уже собираюсь выйти из-под прикрытия поникших ветвей ивы, как вдруг рядом со мной встает Кай. «Я провожу тебя до комнаты», — просто говорит он. «Ты не обязан этого делать». «Ты права, не обязан». Он берет меня под руку, и мы идем через переполненный сад к замку. «Но я хочу». Я склоняю голову на бок и улыбаюсь. «Я могла бы привыкнуть к тому, что ты джентльмен, Эйзер». Он молчит. Долго. И я думаю, что он уже не ответит. Однако, когда Кай наконец говорит, Я слышу веселье в его голосе. «А я мог бы привыкнуть быть таким для тебя, Грей».